Итак, мы начнем разбирать эту тему. Предварительно я хотел бы сказать о том, что, в общем-то, все очень просто. Достаточно просто признать, что у меня хорошая судьба, признать внутри себя, то есть в разуме это, в это поверить, почувствовать это внутри себя. И страдания сразу заканчиваются. Трудности жизни остаются. Точно так же, как человек несет сумку, тяжелую очень сумку. Он несет, ему кажется, что это несправедливо. Но когда он понимает, что это его судьба, то тяжесть остается, но страдания заканчиваются. Он забывает, ему тяжело нести, но он перестает страдать. Страдания телесные, они не такие тяжелые, как психические. И можно даже такой пример привести, как мать несет своего ребенка, он может быть очень тяжелым, может быть 10 килограмм, ей очень тяжело, но она не испытывает никаких страданий, даже если у нее тело отваливается, руки отваливаются уже, все, она испытывает большие трудности физические, но ей очень хорошо, она чувствует, что ей очень хорошо, это потому что это ее ребенок, да? Точно так же, когда человек несет свою судьбу, он может испытывать большие трудности, но ему хорошо, он счастлив. Оказывается, согласно ведам, каждое событие в нашей жизни, которое есть, если человек понимает его правильно, он получает, отвечает на пятерку, сдает на пятерку экзамен жизни определенный, и он приобретает мудрость и счастье одновременно. Чего он лишается? Он лишается страданий. Трудности жизни при этом продолжают оставаться, но они начинают таять точно так же, как снег весной. Постепенно он становится все меньше и меньше. Когда пока человек не понимает своей проблемы, что он сам во всем виноват, он будет накапливать грехи. То есть проблема не решается таким образом, а продолжает копиться. Обида на судьбу является большим грехом, как бы это является поступком, который приводит к дальнейшему развитию цепочки несчастья, страданий. Таким образом, очень многие люди страдают. Веды говорят, что знание дает возможность избавиться от страданий. Но знание рознь. Знание математики не избавляет от страданий. Сейчас современная психология, она в основном основана на поведении. Это поведенческая наука. Она говорит о том, как надо себя вести, чтобы как бы выкрутиться из пострадания. Но веды, они описывают не поведение человека, а его обязанности и долги. Поэтому лекции по ведам иногда кажутся очень такими какими-то суровыми, неприятными, никакой поблажки нет, все как бы очень строго. Но именно это является лечением. Лекарство сначала горькое, потом сладкое. Вот, то есть сначала человек должен пить горькое питье, так говорят веды. Он не должен думать, что сразу все будет сладко. Когда человек принимает горькое питье, ему оно кажется сладким, это значит, что он уже выздоравливает. Это значит, что он уже начал чувствовать вкус борьбы со своими недостатками. Он почувствовал, что ему стало легче жить. Итак, в целом, что такое грех? Поступок, который приносит кому-либо страдания. Согласно ведическому знанию, в принципе, мы не должны страдать. Вообще мы не должны страдать. Но на самом деле наши страдания, они возникают в том случае, если мы приносим кому-то проблемы. Мы имеем желание быть счастливыми. И также другие окружающие нас люди тоже имеют такие же желания быть счастливыми. Эти все желания учитываются, и наши желания учитываются, и чужие желания других людей тоже учитываются. И если мы действуем как-то против желаний окружающих нас людей, в результате этого у нас в тонком теле ума, в глубинной памяти откладывается вот этот элемент насилия. Этот элемент насилия будет действовать на наше сознание и вызовет у нас насилие. То есть фактически насилие над кем-то вызывает насилие над нами. В этом заключается закон кармы. Любой поступок, который приносит страдания, ведет к страданиям. Есть другое объяснение, что такое грех. Любой поступок, который не направлен на удовлетворение своих личных желаний, эгоистический, то есть поступок, любой эгоистический поступок является греховным поступком. Любой абсолютно. Можете выбрать, сказать, какой не является греховным. И вы не найдете. Потому что когда человек действует эгоистично, он напрягает как бы окружающую энергию, умственную энергию окружающих людей, напрягает к себе, он заставляет всех окружающих действовать на свое благо, для себя. В результате возникает ощущение сопротивления, то есть все входят в состояние напряжения вокруг. Вы знаете, что если человек от вас что-то хочет, становится очень неприятно. Так рядом с таким человеком очень трудно находиться даже хотя бы небольшой промежуток времени. Поэтому можно ведь это на тонком плане чувствовать такие проблемы. И действовать, и можно быть просто эгоистически настроенным. И этого достаточно, чтобы потом страдать всю жизнь. Не надо ничего делать. Достаточно просто настроенным быть таким. Так, некоторые люди говорят, моя хата с краю, ничего не знаю. Но это еще не значит, что ты не будешь страдать. Потому что мысли являются тоже поступками. Существует три вида поступков. Физическое действие, действие в уме, действие речью. На какое действие самый быстрый ответ происходит кармический? Как вы считаете? А? В уме, ну прям в уме. В уме как раз нет. Физическое действие. Взял, стукнул, получил назад. Все. Или сел в тюрьму. То есть ответ происходит чаще всего очень быстро, мгновенно, на физическое действие. На самое долгое надо ждать на что? На в уме. Плохо думаешь о ком-то в уме, будешь страдать долго очень. Ждать, вернее, долго очень своих страданий будешь. И самое сильное страдание возникает от каких действий? С помощью звука. Когда человек действует с помощью звука, неправильно говорит что-то. Допустим, если сейчас я вам буду давать ложное знание, то если вы поверите этому знанию, и это принесет вам страдание, то ровно столько, сколько вы будете страдать от этого, я буду страдать столько же от этого в следующей жизни. Веды говорят, если астролог говорит заведомо ложь и сам не понимает этого, в силу того, что он пользуется ошибочным знанием, в следующей жизни он родится слепым. Это описано в Ведах. То есть человек, который дает знания, он должен быть очень осторожен. О чем он говорит, для чего? Особенно, если он сам придумал это знание, если он как бы думает, что это открытие, которого никогда не было, ему с неба сказали. Вот. Если оно не подтверждается нигде никаким писанием, есть вероятность, что в следующей жизни у него будут большие проблемы. Так говорят веды, это не мои слова. Итак, существует четыре типа грехов. Первый тип – незначительные грехи. Мы их совершаем чаще всего, просто плохо настроившись, даже не думая, просто от плохого настроя. У меня плохое настроение, незначительная греховная деятельность. Этот тип греха рождает плохое настроение в будущем, больше ничего не рождает. Дальше. Средние силы грехи. Чаще всего это оскорбления, какие-то мелкие оскорбления друг друга, которые мы совершаем. Средние силы грехи, это чаще всего в поведении, в общении мы достигаем, то есть мы обзываем друг друга, это средние силы грехи. Дальше, большие грехи связаны в основном с абортами, с развратом, мясоедением, различным приемом токсических веществ, спирта, там, наркотики и так далее. Это считается большими грехами. И огромные грехи, если даже захочешь сделать, не всякий сможет. Потому что для этого нужно иметь 7 пядей во лбу. Так, например, согласно ведическому знанию, Если человек изобретает оружие массового поражения, и оно попадает в те руки, в которые не должно попасть, то в этом случае он будет страдать ровно столько, сколько страдают те люди, которые пострадали от этого оружия. Это является огромным грехом. Также огромный грех может совершить правитель, который загоняет страну как бы в катастрофу. Однако же следует знать, что те люди, которые живут в этой стране, они заслуживают это по судьбе. То есть фактически он выполняет ее их карму. Но у него есть свобода выбора. Он может этого не делать. Они все равно будут страдать по судьбе, но он может делать в государстве, все будет хорошо. Каждый индивидуально будет страдать, не от государства. Если же он организовал всем страдания должным образом, кому надо, он за это будет отвечать. И он будет страдать столько, сколько он принес страданий своим подчиненным или подопечным, как правильно сказать, гражданам. Таким образом, это огромные грехи. Огромные грехи всегда связаны с очень большими делами. Невозможно, каждый человек не сможет совершить очень большой грех. Ну, есть такие смельчаки, которые врезаются в дом на большой скорости. Вот 2000 человек погибло, значит, столько же раз он будет умирать насильственной смертью в следующей жизни. И он думает, что он от этого получит какую-то награду от Бога. На самом деле, никакой награды от Бога он не получит. Потому что Бог никогда не будет одобрять убийство, насилие, ненависть, злобу. Это глупость, это иллюзия этих людей, которые так думают. Также следует знать, что существует определенное строение как бы греховной деятельности, связанное с созреванием грехов. Это в ведах это сравнивается с прорастанием растения. Допустим, человек плохо что-то сделал, сказал, подумал, что-то сделал плохо. Он посадил семя греха. Посадил семя. Семя еще не видно. Его не видно, но оно растет. Где оно находится? Оно находится в глубине памяти тонкого тела ума. Что значит оно растет? Это значит, что оно побуждает точно такие же действия. Вот допустим, ну, к примеру, я лег спать днем и проспал больше, чем положено. На следующий день, в это же время, мне вдруг ни с того ни с сего захотелось спать. Раньше такого не было. Это означает, что вот эта вот сила, которую я заложил у себя в сознании, она начинает на меня действовать. Как этот росток выкорчевать? Достаточно просто взять и пересилить. И сказать, я не буду спать в это время больше. Все, нельзя, я испорчу себе здоровье. Все. Через пару дней это семечко высыхает, и оно больше уже не может, мы его не поливаем, оно не может дальше расти, и ты отрабатываешь плохую карму, связанную с этим незначительным грехом. Однако же, если человек сажает семечко, которое крупнее по размерам, его просто так не выкорчаешь. Для этого нужно не просто усилие воли, но раскаяние. Допустим, человек изнасиловал кого-то. Молодой человек, допустим, взял девушку, сильно захотелось, он взял ее и изнасиловал. Все. Он посадил уже, это большой грех считается. Что с ним произойдет? Через некоторое время, буквально через несколько дней, его сильно потянет сделать то же самое. У него появится тяга к этому. Причем он не может себя контролировать, это желание будет очень сильным. Точно так же человек взял и внутривенно ввел себе наркотики. Все, у него появится желание. Некоторые люди говорят, что это как бы привыкание связано с химическим строением вещества и все прочее. Но на самом деле мы должны знать, что есть как бы сила, которая может влиять на разум. Есть растения, которые влияют на разум. Одни из них очищают разум, другие загрязняют. Вот, допустим, благовония. Они влияют на разум, они очищают разум. А наркотики, они наоборот загрязняют разум. И они действуют таким образом, что человек теряет силу психическую защищаться от того, что ему опять захочется это делать. Разум слабеет от этого. Допустим, спиртное. Оно же не портит здоровье. Это иллюзия, что оно сильно портит здоровье, особенно в небольших дозах. Человек, который выпивает, у него есть гарантия, что вирусные инфекции у него не будут в организме развиваться. Потому что спирт, он не дает вирусам развиваться. Дальше у него улучшается пищеварение. Дальше он начинает чувствовать постоянное ощущение какого-то такого легкого такого наслаждения, ему хорошо жить. Вот. Дальше он начинает, у него увеличиваются защитные силы организма, потому что организму надо постоянно бороться с чем-то, он становится очень крепким организм. Вроде бы нет никаких проблем. Все хорошо, ученые сейчас исследуют, говорят, это здорово, все улучшается, классно, надо выпивать, значит. Вот, однако, веды говорят, что даже небольшая доза спиртного, очень маленькая, пускай даже легкого напитка, вызывает снижение силы разума. Все. Этого достаточно. То есть это является эта сила, которая уменьшает разум. В результате человек теряет первая стадия, у него появляется тяга к легкому счастью. Счастье без труда. Это означает уже снижение разума. Счастье без труда. Надо расслабиться, надо что-то сделать. Счастье без труда. Дальше, следующий этап. У него появляется безответственность. Он теряет привязанность к своим близким людям. Ему кажется, ну, Господи, пусть живут как хотят. Мне, как бы мне что есть, что нет они. У него сначала теряется привязанность к жене, а потом к детям. Вот, следующий этап, у него появляется желание использовать деньги только в своих целях. Ему неинтересно, что там, зачем они нужны, кому, чего. Ему интересно только для себя. Дальше у него появляется уже аморальное поведение, следующий этап. Следующий этап после аморального поведения, у него настолько разум сильно снижается, что он не способен считать, что он болен. Ему кажется, что он совершенно здоров, у него нормальное состояние, и на самом деле все остальные глупцы, что они не живут так, как он живет. Он начинает создавать философию, связанную с тем, что выпивать это очень полезно для всех отношений. У него возникает, вырабатывается стойкое понимание этого вопроса. И он считает, что все, кто считает по-другому, они просто не знают жизни. Все. Деградация личности закончена. Что к чему приводит спиртное, употребление спиртного? Приводит к животной форме жизни. Только и всего, больше ни к чему. Здоровье у собаки хорошее. Хорошее, у кошки тоже. Все хорошее, все работает нормально, но почему именно к животной форме жизни? В зависимости от того, чего хотел человек, то он и получает. Каждое тело, животная форма жизни ведь тоже нужна для тех, кто не хочет постигать истину, постигать счастье. Оказывается, если человек хочет просто жить легко, ему хочется, чтобы ни о чем не думать, и чтобы как бы не заботиться, чтобы не напрягать голову. Просто жить и все. То есть он зачем он заливает мозги? Затем, чтобы не думать, чтобы успокоиться, чтобы жизнь была хорошей. Как бы там ни было, что бы я ни делал, жизнь должна быть хорошей. Да? Это значит, что не должно быть разума. Разум же говорит, разум связан с совестью. У нас есть сила вот здесь вот, в области, вот здесь в области груди, центра груди. Эта сила называется сверхдуша. Это как бы божественное, имеет божественную природу, то есть это как бы представительство Бога внутри нас. Сверхдуша, мы ее ощущаем постоянно, она называется голосом совести. Человек чувствует ее как совесть. Или у него щемящее чувство в груди вот постоянно, или наоборот, очень сильная радость, легкость. Сверхдуша дает ощущение счастья и дает ощущение страдания человеку. Если человек живет не по совести, у него изнутри страдания идут. Некоторые преступники думают, ну ведь никто же не узнает, если я это сделаю. Но сверхдуша все знает, поэтому как только он это делает, ему жить становится сразу тяжелее, потому что краник счастья она дает. Она закрывает его. И человек, который имеет сильный разум, он способен найти сверхдушу, найти голос совести, он чувствует его постоянно. Человек со слабым разумом перестает чувствовать голос совести. Ему кажется, что страдания все идут всегда извне. Ему кажется, что страдания не изнутри, что я не виноват, что страдания все возникают из-за того, что они плохо себя ведут. Поэтому люди, которые совершают аморальные поступки, они начинают сильно ненавидеть всех окружающих со временем. Как определить, сколько грехов внутри, много или мало? Кто знает? Чем больше ненависти к окружающим людям, тем больше грехов. Чем меньше ненависти, все хорошие вокруг, Как бы, ну пусть тяжело, плохо живут, ну пусть делают глупость, но все равно хорошие. Значит, грехов мало. Очень просто определить. Если все плохие или кто-то один сильно плохой, все остальные неинтересны, но этот очень плохой, его надо наказать, значит, грехов много. Есть с чему контактировать. Итак, есть семя, которое может прорастать, и это выражается в возникновении привычки. Дальше появляется росток. Росток означает привычка. Привычка возникает, означает, что есть росток. Он будет действовать на сознание. И возникает рост. Мы поливаем. Когда мы одно и то же, мы говорим, ну сегодня я сделаю то же самое, ничего страшного. Я сегодня сделаю. Это не повлияет на меня сильно. Я поливаю семечко. Я думаю, ну оно еще не так сильно проросло. Я могу в любой момент срезать. Но это семечко, оно растет в разуме, господа. Это значит, что желание возникает, с которым бороться очень трудно. Ведь нельзя же победить свое собственное счастье. Можно победить все, что угодно, кроме счастья. Счастье, оно же непобедимое, потому что мы же стремимся к счастью. Поэтому человек думает, ну зачем я буду себя ограничивать в том, чего я хочу. Правильно? Раз это так явно устроено, моя жизнь, значит, я буду этим пользоваться и делать так, как я считаю нужным. Это означает, растет. Сначала, пока этот росток не достигает максимальной величины, он идет вверх, пока этот росток, разум еще чувствует, что что-то происходит не так. Но как только сей росток превращается в дерево, все, никаких шансов понять, что ты делаешь глупость. Никаких шансов, все, все шансы потеряны у человека. Дальше следует следующее. Появляются веточки, начинают расти веточки. Веточки означают последствия, это третий этап. То есть четвертый этап, сначала семечко, потом росток, потом уже растение достигает зрелости, и дальше начинает она разветвляться, она вширь начинает расти. Вот эти вширь, они растения, ответвления появляются с самого начала. Эти ответвления означают сопутствующие привычки плохие. Есть даже анекдоты на эту тему. Типа, я, говорит, развратом не занимаюсь, вот, если не пью. А не пью, если не курю. А курить так хочется, что сил нет. Понимаете? То есть происходит разлетение. И как бы одно тянет за другое, и невозможно ничего сделать с собой. И эти веточки означают сопутствующие грехи. Они будут дальше, они как бы развиваются, имеют полное право на свое существование. Итак, когда веточки развиваются, появляются листочки. Листочки означает круг жизни, то есть появляются листья, когда у греха. Вот у нас, допустим, рядом был целый сад хороших поступков, все. Но когда дерево греха развилось, одно хотя бы, оно свою листву вот так пустило, это значит, что будет целая сфера общения определенная. Листья означают общение. Будет целая сфера общения, поменяется жизнь, будет другое общение. Оно вклинивается в нашу жизнь. Оно занимает свое определенное место, которое невозможно убрать. Дурное общение определенное. И дальше появляются цветочки. Цветы означают сильный вкус. Человек начинает чувствовать сильный вкус к тому, что он делает. И когда цветы появляются, уже никаких шансов у него нет. Даже чтобы другой человек не может его никто отговорить от того, что он делает. Ему кажется, что все глупцы, они не понимают этого вкуса. Цветы начинают издавать аромат. Аромат поступка. Он затмевает полностью разум. И из цветков, естественно, появляются плоды. Плоды – это уже совсем другое. Плоды означают страдание. И вот пока дерево росло, развивалось, все было хорошо. Но когда наступает вот это, когда появляются плоды – у греховного дерева они горькие на вкус. Их придется кушать. От каждой веточки придется съесть по плодику. Потому что в отличие от тех плодов, которые падают и сгнивают на обычных деревьях, те плоды, которые вырастают в нашем разуме, нам придется кушать. Понимаете, все абсолютно. Все, что мы там накопили, из одного дерева придется кушать. Итак, это небольшое такое вступление. Этот семинар называется «Поговорим о дряни». Я долгое время не решался его читать, поэтому он так, у меня тема уже давно была готова. Но как бы я не так не хотелось его читать. Меня заставили. Знали, ты должен это сделать. Вот. И мне казалось, что это ужасно просто говорить об этих всех вещах. Но я не знаю. Жизнь покажет, нужно это делать или нет. Как бы то, что вы здесь сидите, слушаете, пока не разбежались, я думаю, что значит в этом есть какой-то смысл. Вообще надо говорить о том, что приносит счастье. Это тоже должно принести счастье, но как бы горькое лекарство, очень горькое. Сейчас мы будем с вами разбирать то, что не надо экспериментировать на других. То, что нужно другим прощать, а себе нет. Мы сейчас будем говорить, как проявляются грехи в нашем теле. Анатомию как бы означает строение в нашем теле, как мы можем видеть грехи в своем теле. Для начала я хотел бы вам немножко рассказать о... Еще раз повторить строение как бы планет на руке. С какой фалангой какая планета связана. Вы не сможете глубоко познать эту науку. Но однако же вы можете увидеть очень многое. Сейчас вам объясню, чтобы вы знали. Большой палец означает наслаждение собой. Венера, верхняя фаланга, самая последняя на большом пальце, вторая фаланга. Связано с Венерой. Есть две планеты, если вы по астрологии проходили, тайные скрытые планеты, которые называются Раху и Кету. Раху и Кету. Левая рука означает то, что мы, как раз грехи все надо смотреть по левой руке. То, что мы сделали сейчас, изменилось то, что в нашей жизни, оно находится на правой руке. На левой руке находится наша прошлая жизнь, сколько мы нагрешили. Если вы ставите две руки, и правая рука намного светлее, не на ладошки смотрите, а наоборот, на тыльную поверхность. Если вы ставите ногтевую поверхность, смотрите, если вы ставите две руки и смотрите на них, и видите, что правая рука намного светлее по всем фалангам, чем левая, это значит, что вы отрабатываете свои грехи в этой жизни. Если вы видите, что правая темнее, левая светлее, это значит, что вы накапливаете грехи. Чаще всего женщины отрабатывают грехи, а мужчины накапливают. Но бывает наоборот. Итак, большой палец, последняя фаланга. Если вы видите, что последняя фаланга имеет неприятный цвет отвращения какого-то, отвращения, как бы она, от нее идет иная сила какая-то отвращения, неприязни. Это можно чисто психически понять. Она как бы имеет такой неприятный оттенок на левой руке, неприязнь. Это значит, что в прошлой жизни вы совершали какие-то поступки, вызывающие неприязнь у окружающих людей. Если вы увидите сильную такую неприязнь, очень сильную, четкую, то, скорее всего, вы сильно выпивали в прошлой жизни, или ругались матом, или делали подобные глупости. Но не надо смотреть, и женщинам не надо смотреть на левую руку. Достаточно посмотреть на своего мужа. И они увидят, что они делали в прошлой жизни. Женщине достаточно посмотреть на своего мужа, и по ней будет понятно, что они делали в прошлой жизни. Если муж хороший, значит, была в прошлой жизни хорошим. Если муж пьет, то вот то, что вы увидите на вот этой фаланге, вот здесь, на большом пальце, и увидите своего мужа на лице, это будет одно и то же. Это означает, судьбинушка ваша, кровиночка. Это значит, что надо его любить, потому что он дает вам возможность отработать плохую карму. Вот в полной степени. Человек, который, женщина, которая это понимает, ее можно считать мудрецом, к ней надо выстраиваться в очередь за советами, как надо правильно жить. Та, которая не понимает этого, она будет страдать до тех пор, пока не поймет. Поэтому нет никаких вариантов. Есть два способа быть счастливым. Первый способ – получить знание, практическое знание, как надо быть счастливым. О практическом знании мы говорили с вами на прошлой лекции. Практическое знание означает сила, которая заходит в уши и меняет жизнь. Все это называется практическим знанием. Дальше, есть знание другое, практическое, которое идет через страдания. Человек должен много очень страдать, чтобы что-то понять. И то, он перестрадав, он просто понял, что так дальше жить нельзя. Вот что он может понять. А потом он все равно должен знание получить через уши, как надо правильно жить. Понимаете? То есть и в том, и в другом случае приходится через уши знания получать, потому что мы находимся в человеческом теле. Однако же через страдания счастье достигают животные всегда. Если стукнуть собаку палкой, она в это время, в это место уже больше не придет. Это означает, что она понимает, что к чему. Уже поняла. Если же она опять приходит в это место и опять получает палкой, значит еще не поняла. Если вы посмотрите на собак, то увидите, что они быстрее гораздо понимают, что не надо делать, чем люди. Человек может десятками лет курить и делать какие-то глупости. И даже если у него начинается рак. У меня были такие пациенты, когда у него уже начинается рак, я ему говорю, у вас от курения рак, вы от курения. Часто рак желудка, легких, рак поджелудочной железы, печени, гортани возникает от курения. Очень часто рак легких, рак бронхов. Чисто от курения, сосудистой системы, лимфатической системы от курения. Человек курит, потому что он не умеет отдыхать, не может расслабиться, у него не хватает умиротворения. Это значит, что он не уважает женское начало. Если человек уважает женщин, то он не будет курить, потому что он будет спокоен, всегда умиротворен. Если он не уважает женское начало, ему не может расслабиться, ему надо курить. Он поддерживает себя в состоянии расслабления искусственным образом, не меняя свою жизнь. Это означает, что рано или поздно он будет за это страдать. И у меня было несколько пациентов. Один из них сказал, ну да, когда я начинаю курить, мне больнее там становится. Но я не связываю одно с другим, я вам не верю, доктор. Мне стал лечиться. Второй лечился от рака легких, у него почти вылечилось все. Я говорю, хотя бы ни одного, вообще не курите ни одного раза. Если хотя бы один раз закурите, все, никаких шансов. Потому что судьба вам не простит этого. Он как бы сказал, да, я все понял. Но когда у него почти ничего не осталось от этого рака, он закурил. Один раз всего. Один раз. На следующий день метастазы по всему телу. Через 2 недели он умер. Все. Я не смог ничего сделать. У меня не было никаких шансов. Я не смог его вылечить. У меня не было никаких возможностей. У меня было много достаточно таких пациентов, которые, несмотря на то, что им грозит смерть, продолжали делать то, что делать. И чем они отличаются от животных? Знаете чем? Они круче. Потому что животное сразу понимает. А человек круче может быть, чем животное. Итак, следующая фаланга на большом пальце указывает на возможность тела быть здоровым. Когда мы рождаемся, восходит какая-то планета над горизонтом, и она дает здоровье человеку, восходящая эта планета. Это называется восходящим знаком в астрологии. Если вы посмотрите на первую фалангу большого пальца и увидите, там очень какое на левой руке что-то такое основательное очень, крепкое такое, светлое, это значит, что у вас изначально должно быть хорошее здоровье. Если на правую посмотрите, там рыхлое что-то такое, вялое, такое слабое. Это значит, что вы себе испортили здоровье в своей жизни. Теперь вам можете надавить на эти места фаланги, на первую, сверху, с ногтевой стороны, справа и слева. Если с левой стороны чуть-чуть болезненно, это значит, что у вас карма вас заставляет болеть. Если с правой стороны болезненности совсем нет, это значит, что вы преодолеваете своей деятельностью эту плохую карму и делаете себя здоровым. Если вы нажимаете с левой стороны и чувствуете, что боли нет, а с правой нажимаете, боль появляется, это значит, что вы гробите себе жизнь. Все. Теперь смотрим на указательный палец, ногтевая фаланга на левой руке. Указывает на веру человека и его цель. На левой руке означает вера в прошлой жизни. Если ногтевая фаланга на левой руке выглядит черно, чуть темновато так, очень темным каким-то цветом, темный цвет у нее, это значит, что в прошлой жизни у вас жизнь прошла в невежестве полном. Вот, если она сильно выглядит, очень крепко, но напряженно, это значит, что у вас вера была в деньги очень большая. Сила ногтевой фаланги означает сильный Юпитер, значит большая вера. Напряженность означает деньги. Радость, когда от этой ногтевой фаланги идет последняя, это значит, что в прошлой жизни вы сильно верили в Бога. Если вы посмотрите на правую руку и на левую и сравните, то вы увидите, если на правой руке как бы она лучше выглядит, ногтевая фаланга, чище, это значит, что вы, ваша вера возрастает и счастье увеличивается. Судьба, вера, удача, счастье будет возрастать в вашей жизни. Если на правой руке хуже выглядит, чем на левой, значит все будет ухудшаться. Значит, вы не туда идете, не той дорогой. Сразу говорю, вот именно по поводу ногтевой фаланги. Практически 90% людей, сидящих в этом зале, имеют на правой руке лучше цвет, чем на левой. Знаете почему? Потому что если бы было наоборот, вы бы минуты меня слушать не смогли. Мой голос для вас был бы просто какой-то как скальпелем по сердцу. Ужасная какая-то сила, которая просто не дает жить. Которая мучает, издевается. Если вы так не чувствуете, значит у вас есть сила разума, способность преодолевать как бы эти вот проблемы. Дальше средняя фаланга означает Марс. Если от нее исходит такая напряженная сила на левой руке, значит вы третировали народ вокруг себя. Значит, были проблемы какие-то, такой напряженность очень большая на левой руке. Если на правой напряженность больше, значит, вы накопите эту карму плохую. И последняя, и первая самая фаланга означает Луна. Если она такая нежная, светлая, такая красивая, это значит, что вы на левой руке, значит, вы в прошлой жизни уважали своих родителей, мать. Вы женщину уважаете, и вы умиротворенный человеком должны быть в жизни. На правой, если она такая светлая, это значит, а на левой темная, это значит, что в этой жизни вы так стремитесь к этому сильно, что вы преодолели плохую карму. Если все три фаланги на указательном пальце у вас светлые, это значит, что в вашей деятельности в жизни не должно быть никаких проблем. Что у вас, вы как бы идете в цели очень быстро, и у вас как бы жизнь, она нацелена в одном русле, как бы идет очень быстро, активно. Такие люди обычно очень целеустремленные, у которых по указательному пальцу карма полностью преодолена. Дальше средний палец указывает на как бы нашу основу, базу, то есть на многие жизни, указывает на многие жизни прошлые. Он дает нам базу, как бы основу успеха, наше здоровье, трудолюбие указывает на возможность много трудиться. А первая фаланга означает Марс и Венера одновременно, взаимодействие, союз. Если вы видите на левой руке там черное пятно посередине, это значит, что вы ругались в прошлой жизни со своими близкими людьми. Если вы видите на правой руке меньше это пятно стало, значит, вы преодолели эту плохую карму и уже не хотите ругаться или не ругаетесь. Если наоборот, на левой светлое пятно посреди первой фаланги с ногтевой стороны, а на правой стороне темное, это значит, что вы копите плохую карму семейную, и у вас будут проблемы в следующей жизни. Средняя фаланга среднего пальца означает Сатурн, или нашу способность трудиться. Если она крепкая, основательная такая, и как бы кажется светлой такой, красивой, это значит на левой руке, это значит, что вам природа дала хорошую нервную систему, хорошую способность трудиться. Если она темная на правой руке, это значит, что вы угробите свое здоровье с тем, что вы сильно привязаны к плодам труда, вы очень хотите результатов, поэтому не отдыхаете во время деятельности, много трудитесь очень чрезмерно. Не хотите ходить на лекции, некогда, говорите некогда. Надо заниматься, работать надо, некогда на лекции ходить. Значит, она темная будет на правой руке. У вас, скорее всего, нет, потому что вы на лекцию пришли. Итак, последняя фаланга означает Меркурий, и она связана с тем, как человек способен подчиняться окружающим людям в труде, и насколько он способен как бы сотрудничать с людьми. Если она темного цвета на левой руке, значит, вы в труде как бы со своим коллективом ругались постоянно в прошлой жизни. На правой, если темная, значит, в этой жизни ругаетесь со всеми. Накапливаете плохую карму. Безымянный палец означает палец выполнения своих обязанностей. Если первая фаланга самая ближе к запястью, ближе к ладони, если она светлая, очень такая чистая, это значит, что Юпитер, он связан с Юпитером, ваша удача, как бы вам жизнь дает хорошее понимание вещей, что вы знаете свои обязанности и хотите их выполнять. Также это значит, что в жизни у вас будет много соратников, которые будут помогать вам. Если вы видите, что на правой руке она темная, эта фаланга, это значит, что у вас мало будет людей, которые понимают вас в жизни, соратников мало будет. Если оттуда идет отвращение, значит, вы не хотите выполнять вообще свои обязанности. Вы не любите выполнять свои обязанности с самого начала. Средняя фаланга означает солнце и означает положение в обществе. Если она такая бесцветная, такая слабенькая, истощенная, еле дышит, это значит, что на левой руке, это значит, вам не положено было иметь хорошее положение в обществе, защиту, силу психическую в жизни. У женщин означает также мужа. Вот. Если на правой руке сильная, крепкая, это значит, что вы справились с этой кармой. И у вас, как бы по судьбе, не было положено хорошего мужа, но вы его отвоевали с помощью своего правильного выполнения обязанностей, отношений к жизни. Если наоборот, с правой стороны вы видите, хуже она стала, эта фаланга, на безымянном пальце средняя фаланга, это значит, что вы делаете много глупостей и теряете свое положение в обществе. И последняя фаланга на безымянном пальце означает связь с Марсом или результатом того, что мы имеем правильное отношение к людям в прошлой жизни и в этой. Результатом является то, что у человека появляется очень сильная воля в достижении праведности. И это означает связь с Марсом. Если у человека темное пятно там на левой руке, это значит, что он получил плохую судьбу, неудачу, ему не хочется быть хорошим, он хочет деградировать. Если на правой руке он видит там светлое пятно, это значит, что он сильно хочет быть хорошим, сильно как бы он заслужил быть хорошим в этой жизни. Насколько это правда? Я это проверил на тысячи пациентов своих, на тысячах пациентов. Каждый день я провожу эти консультации, и вы видите. Кому вот я рассказал, все не сошлось, поднимите руку. Один человек. Может, вы так подумали просто. А теперь поднимите руку, у кого все сошлось. Видите, достаточно много людей. А у кого сошлось не все, поднимите руку. Вот, теперь я вам вот скажу, который считает, что сошлось не все. Я вам расскажу, что не сошлось. Чаще всего не сошлось плохое, потому что не хочется считать, что это так. В этом заключается проблема. Мне достаточно хорошо это видно, поэтому мало сомнений в том, что... Может, я неправильно трактую что-то, то есть я как бы говорю немножко в другом ключе, но идея сама понятна, потому что все видно очень хорошо. Если вы потренируетесь, то же самое будет. Итак, мизинец означает общение, означает взаимоотношения с людьми. И первая фаланга связана с Луной. Человек, который уважает свою мать, способен хорошо общаться с окружающими людьми. Вторая фаланга означает Меркурий или сама способность общаться. И третья фаланга означает Сатурн или результат этого общения. Если Сатурн на мизинце на левом очень такой тяжелый, плохой черный, черного цвета, значит, результат общения с прошлых жизней был очень плохим. Значит, он дает плохие, как бы большие проблемы у вас в жизни. Если на правой руке очень светлый такой Сатурн, последняя фаланга ногтевая хорошая, это значит, что проблемы как бы вы преодолеваете. Продолжим нашу эту тему. И сейчас я попытаюсь вам как бы объяснить некоторые такие вещи. Когда у человека как бы с самого рождения страдает голова, это значит, что он совершил оскорбление или очень плохой поступок по отношению к священнику, по отношению к учителю, по отношению к врачу, который учит, дает истинное знание, по отношению к юристу, или по отношению к ученому, очень хорошему ученому. Понятно? Страдает голова, сильные болезни головы, типа эпилепсия, самого рождения, какие-то деформации, изменения в мозге. Это связано с этим. Это считается очень тяжелым поступком греховным. И из-за этого человек теряет разум. Или способность иметь нормальное состояние сознания. Ой, ему очень тяжело жить такому человеку. Он чувствует постоянную вялость, слабость в голове. То есть ученый, священник, юрист и так далее, это те, являются головой общества эти люди. Когда человек как бы совершает грех против такого человека в следующей жизни, ему очень трудно иметь чистый разум, ему очень трудно как бы развиться хорошо, как надо. Ему что-то мешает, у него есть какие-то болезни, связанные с мозгом. Дальше. Глаза, больные глаза, означает, что человек не хотел смотреть на мир трезвыми глазами. Это значит, что он пил в прошлой жизни. Также на то, что человек в прошлой жизни выпивал, указывает пьянство родителей. Если родители пьют, в детстве испытывают страдания от того, что пьют родители, это значит, вот у меня очки на глазах. Значит, скорее всего, я выпивал в прошлой жизни. В этой, слава Богу, не довелось. Вот, как-то так повезло. Итак, болезни глаз, связанные с пьянством, также связаны с негативизмом восприятия окружающего мира, нежелание смотреть на людей и поиск недостатков. Вот я читаю вам эту лекцию о грехах, да? Значит, я искал эти недостатки, и результат на лице. Да, человек ищет недостатки других, он получит эти болезни, связанные с болезнями глаз. Страдания желудка, болезни желудка связаны всегда с тем, что человек надругается над своими родственниками. Плохое отношение к родственникам в прошлой жизни, очень нехорошее отношение к ним означает, как бы, родственники – это те, которые нас кормят, те, которые дают нам пищу. Как они дают нам пищу и духовную, и такую пищу. То есть родственники – те, которые нас поддерживают, нас жизнь. Желудок – это орган, который дает возможность жить, он как бы… Мы получаем пищу в него, силу. Если у человека больной желудок, это значит, он издевался над своими родственниками в прошлой жизни. Рот. А губы человека олицетворяют его чувства. Неприятные губы означают отвратительная деятельность чувственная в прошлой жизни. А приятные губы означают хорошая деятельность. Определять, приятный или нет, женщина у женщины должна, мужчина у мужчины. Потому что когда мужчина смотрит на женщину, ему всегда приятно. И наоборот. Так устроила природа. Или сильно неприятно, наоборот. Это не является какой-то информацией объективной. Верхняя губа означает стремление к Богу. Чувственная деятельность, связанная с возвышенным, с чем-то. Ее правильные формы означают как бы сильную устремленность к религиозные чувства в прошлой жизни. Нижняя губа означает деятельность, связанная с как бы с низменной деятельностью. Если нижняя губа отвращение вызывает, это значит, что человек в прошлой жизни увлекался не тем, что нужно, занимался развратом. Чаще всего губы означают как бы половые желания или любовь к Богу. Это означает любовь. Если у человека губы неприятные, значит, он не то, что надо, любит. Когда на губах есть такие повреждения, на верхние повреждения, когда есть, это значит, что человек в прошлой жизни, если, допустим, он рождается с заячьей губой, это чаще всего указывает на то, что он в прошлой жизни был животным. Первая жизнь в человеческом теле. Это не значит, что она совсем первая. То есть были до этого в человеческом теле, но как бы вот такое сильное повреждение, какие-то проблемы с верхней губой означает, что у него были низменные вкусы очень в прошлой жизни. А повреждение нижней губы означает, что он надругался над кем-то в половом плане, очень какое-то извращение половое совершил в прошлой жизни очень сильное. Герпес на губах, когда бывает часто, это означает, что надо подумать насчет своей чувственной деятельности, насчет любви, тем ли ты занимаешься в своей жизни. Как были это в прошлой жизни, было как бы проблемы какие-то. Герпес означает, что доставляешь беспокойство окружающим людям, которые тебя любят на губах. Также оказывается жадность, она показана тоже на рту. Если губы очень тонкие, сжатые сильно, это значит, что выражена жадность была в прошлой жизни. Это не обязательно то же самое в этой. Теперь смотрите, я сейчас смотрю на вас, на всех, и вижу, кто понимает мою лекцию правильно, а кто нет. Как мне это определить? Вот сейчас вы тоже все узнаете. А? Если человек смотрит на себя или думает о себе во время лекции, это значит, что он материал усваивает хорошо. Если он смотрит на другого человека, это значит, что он усваивает плохо. А если он смотрит на меня, изучает меня, это значит, что ему конец. Потому что он как бы пытается осудить того, от кого слушает. Это как бы все равно, что есть сук, на котором сидишь. Как барсук может грызть сук, на котором сидит, а потом он падает. Потому что, когда человек находит что-то плохое в том, как бы, кого он слушает, он таким образом, он не может дальше слушать уже нормально. Он думает, раз ты такой греховный, зачем же ты сюда сел? Итак, старайтесь обращать внимание на себя. Я весь перед вами, можете смотреть. Все нарисовано на лице, и тем не менее, надо продолжать беседовать об этом. Жадность указывает на чрезмерно толстые губы, как у меня, распущены, означает сильная склонность к чувственным наслаждениям. А очень тонкие губы означают жадность. Что когда жадность означает, что себя человек лишает наслаждений с целью получить будущее наслаждение. Жадные люди, они надеются, что счастье будет потом, сейчас надо вкалывать побольше. Чтобы счастье пришло потом, надо работать. Они верят в будущее счастье, а те, у кого толстые губы, они верят в настоящее. Это нормально, с одной стороны, но иногда это приводит к лени. Человек не хочет работать. В общем, и тонкие, и толстые губы – это хорошо. Один человек может много трудиться, другой человек может быть счастливым. Но если труд во имя истины, во имя прогресса, это же очень хорошо. И если человек испытывает счастье постоянно, он как бы умиротворен внутри себя, его все, он всем доволен, это тоже очень хорошо. Это не означает плохо. А уродство пупка означает, что человек плохо обошелся со своими подопечными или детьми. А также сильные изменения в кишечнике, которые связаны с областью, пупочной областью. Это значит, что так как он надругался над детьми, то в следующей жизни он получает как бы проблемы, связанные с снабжением его питательными веществами, которые приходят через пупок. То есть, другими словами, этот человек фактически как бы, ну, не давал жизнь своим близким людям. Так у детей бывает дырочка в пупке не зарастает. Или, допустим, может очень сильная боль или грыжа, пупочная грыжа, означает как бы безответственность по отношению к детям, к своим, к прошлой жизни. Уши, как бы уродливо выглядящие уши, означают оскорбление наставников. В целом, большие красивые уши означают очень сильный разум у человека. Большие некрасивые уши означают упрямство, нежелание слушать. Маленькие очень уши, как бы женщины должны с женщинами сравнивать, мужчины с мужчинами, потому что женщин уши всегда меньше, чем у мужчин. Маленькие уши означают слабый разум. Маленькие уродливые уши означают, что человек испортил себе разум в прошлой жизни, он совершал аморальные какие-то поступки. Талия означает наслаждение собой. У женщин сильнее, больше выражена талия, означает, что, ну, как бедра. Означает, женщины больше наслаждаются своим телом намного, чем мужчины. Если у мужчины большая талия, значит, ему женщины не нужны. Он наслаждается собой больше, чем женой. Но это все связано с прошлой жизнью. То, что я говорю вам сейчас, это все связано с прошлой жизнью. Мы получаем строение тела, связанное с прошлой жизнью. В этой жизни все будет, может быть наоборот. И в этом заключается большая проблема для вас, слушающих эту лекцию. Естественно, если у кого-то из вас есть сознание мухи, то есть искать недостатки в других, после этой лекции вы очень все хорошо запомните. Эту лекцию вы запомните очень хорошо. Выйдите на улицу и будете смотреть вокруг себя. Так, талия широкая, значит, наслаждаться любит. Так, губы противных, я не хочу ничего иметь с этим человеком. Вась, знаешь, что я сегодня поняла? Что ты негодяй. Почему? Ну, у тебя же нижняя губа, посмотри какая. Зеркало. Это означает глупость. Потому что, оказывается, человек за один год может изменить всю свою жизнь, если он этого сам захочет. Если он... И при этом лицо у него остается тем же самым. У него ничего внешне не меняется, только выражение глаз может поменяться, выражение лица поменяется, но внешний вид остается тем же самым. Это означает, в прошлой жизни был плохим, в этой жизни стал хорошим. Поэтому провожаем, встречаем по одежке, провожаем по разуму, не по уму, а по разуму. Это означает, что, допустим, вот этот фильм про Квазимоду, там она влюбилась в уродца, который на самом деле оказался святым человеком. В прошлой жизни он был очень греховным человеком, но в этой он очистился, служа Богу. Он же жил для Бога только. И он стал очень хорошим человеком. Она увидела, что таких людей просто не бывает. Она очень сильно его полюбила. Это очень показательный пример того, как может быть в жизни. Поэтому то, что я вам сейчас рассказываю, и смотрите в основном на себя. Не смотрите на кого-то другого. Это может очень сильно обмануть в жизни. Обмануть, будет серьезный обман. Если вы привяжетесь к недостаткам другого человека, даже если они у него есть, это значит, что никаких шансов быть счастливым нет. Вот я вам сейчас все это рассказал, это опасная информация. Потому что если вы видите у других недостаток, привязываетесь к этому, начинаете замечать это, все, значит, сознание мухи вам обеспечено. Это значит, вас будет тянуть только к одной субстанции, на букву «Г», которая воняет. И вся жизнь будет проходить именно в этом субстрате. Больше никаких вариантов нет. Но, тем не менее, продолжаем обсуждать эту тему. Я надеюсь, что вы все поняли. Значит, дальше... Компьютер не хочет. Что Это он задумался. Значит, дальше. Руки означают связь с справедливостью. Длинные, очень красивые руки указывают на то, что человек в прошлой жизни был защитой, опорой для всех. Он как бы, руки указывают на то, как человек может в обществе выполнять свой долг, выполнение долга. Руки указывают на выполнение долга. Если человек хорошо выполнял свой долг, у него красивые руки. Если он плохо выполнял, у него некрасивые руки. Как бы вот эти деформации рук всевозможные означают очень отвратительное выполнение долга в прошлой жизни. Особенно деформация левой руки указывает на это. Ну, тут обе руки, здесь как бы ничего не сделаешь. Вот, если человек защищал принципы, правильные принципы жизни в прошлой жизни, у него руки будут красивые, и как бы они будут здоровыми. Больные суставы на руках означают, что человек... означает, что человек недоволен теми, кого он должен, за кого он должен заботиться, кого он должен защищать, и с людьми, которые связаны с ним по судьбе. Болезни суставов правой руки означают, что он недоволен своими близкими в этой жизни. Болезни суставов левой руки означают, что он, как бы это было в прошлом уже. Нос. Как я уже говорил, нос указывает на близкого человека, на супруга. У мужчин как бы по носу можно определить как бы его жену, а у женщин как бы по носу можно определить мужа. Если нос красивый, значит хорошая будет жена. Нос некрасивый, значит плохая у мужчины, а у женщины наоборот. Поэтому, если, допустим, ты увидел женщину с очень красивым носом, сделал ей предложение, она тебе отказала, это значит, что муж у ней должен быть лучше, чем ты. Вот, ну так примерно так. Нос, также по носу можно, по энергии, если человек видит как бы энергию, по носу можно увидеть, какой женщине мужчина больше всего привязан в своей жизни, можно определить по носу. У супругов, если они у них хорошие отношения, то у женщины нос становится несколько похожим на нос мужа. А если... Все опустили голову. Допустим, а у мужчины на нос жены нос становится похожим постепенно со временем. Таким образом, по носу можно определить супруга человека. Межбровье находится, вот здесь вот межбровье находится место для гнева. Если это в этом месте, а от этого места идет такое ощущение смирения такого, как бы вот отсюда идет, нет такого напряжения. Как есть у боксеров, допустим, особенно если смотришь переносицу, у него такая вот в этом месте находится сильная такая, ну, сила какая-то, которая вызывает проблемы. Брови вот так вот, в кучку вот так собраны, вот так, все туда. Это означает стремление к насилию, большое стремление к насилию. Проявленный гнев в человеке, гнев находится в этом месте, в межброви. Если у человека наоборот, здесь как бы ощущение такого умиротворения в этом месте находится, значит человек не гневливый по своей природе. Понятно, да? Гневливость и негневливость можно убрать в течение одной жизни, и таким образом можно как бы с этим справиться. Дальше. Шея. Шея означает правдивость. Если у человека красивая шея, значит он был правдивым в прошлой жизни. Это если отвратительная шея, значит нет. Болезни шеи указывают на то, что человек подрывает свою правдивость в своей жизни. Он неправильно относится к своей судьбе. Болезни щитовидной железы указывают на неправильное отношение к своей судьбе, на обиду на судьбу. Болезни шеи означают, что человек как бы... мешает себе развиваться, духовно развиваться, сам себе мешает, сам себе препятствия строит. Ягодицы, как бы болезни ягодиц, указывают на то, что человек совершал поступки, связанные с как бы безобразные поступки совершал, разглашал тайны чужие, или он бесстыже себя вел. Вот эти вот сейчас течение пошло очень популярное, нудисты на букву М. Вот, они ходят по пляжу голые совершенно и говорят, что надо быть ближе к природе. В следующей жизни они родятся очень близко к природе, обезьянами. Им все суждено родиться обезьянами в следующей жизни. Потому что так как они раздеваются с целью наслаждаться своими половыми органами, другого смысла раздеваться же нет. Это означает, что и любовь к половым органам будет возрастать день ото дня, и как бы тонкое тело ума является телом желаний, эти желания в уме будут возрастать постоянно, эти такие желания, они будут продолжать оставаться в человеческом теле, а в следующей жизни они родятся обезьяны. Если вы в зоопарке увидите обезьяну, посмотрите, на что оно больше всего обращает внимание, как бы в течение хотя бы нескольких минут. Вы поймете, каким она была в прошлой жизни человеком. Чаще всего обезьяны в прошлой жизни были людьми, согласно ведическому знанию. Но не согласно Дарвину, у которого все наоборот. А? Да, обезьяна может стать назад человеком, если она будет хорошо себя вести, но она родится невежественным человеком. Есть 4 категории животных, 3 категории животных, которые рождаются разными типами людей. Обезьяны могут родиться людьми, невежественными людьми, с грязными привычками. Такие люди будут немножко похожими на обезьяну. Вот. Дальше. Из коров рождаются благостные люди. В следующей жизни всегда корова всегда в следующей жизни рождается человеком, поэтому употребление коровьего мяса является самым отвратительным, потому что фактически мы едим почти людей таким образом. Вот. И все другие копытные животные, кроме коровы, рождаются в следующей жизни чаще всего людьми в страсти, то есть которые стремятся к деньгам и так далее. Причем, если вы хотите разобраться, каким животным вы были в одной из прошлых жизней, вы должны просто-напросто две вещи сравнить одно с другой, и сразу будет точная информация у вас. Если, допустим, ваше лицо похоже на барана, и вы любите баранину, это значит, что в одной из прошлых жизней вы были связаны с этим животным как-то. Вот. Это никакое не обвинение национальное. Просто есть национальные особенности, означают общая карма. У нас у всех есть национальные особенности. И оказывается, что если человек любит курицу, и у него лицо такое куриное, с таким острым носом, это значит, что он в одной из прошлых жизней был птицей. Если у человека такой очень тугоподвижный такой ум, он как бы очень такой, как бы он медленно так все у него спокойно очень чрезмерно, и любит говядину, это значит, что в одной из прошлых жизней он был коровой или быком. Вот, если у человека лицо похоже на поросеночка, такое кругленькое, румяненькое, и он любит сало очень сильно, значит, в одной из прошлых жизней он был поросенком. Вот. Пожалуйста, не передавайте в средства массовой информации, что я сейчас сказал. В этом случае я из Днепропетровска не уеду живым. Итак, дальше. Люди могут быть похожи на лошадей, да, и питаться кониной. Это значит, в одной из прошлых жизней они были животными, именно лошадьми. Таким образом, идет круговорот веществ в природе. В Ведах есть такое как бы изображение, такое ведические произведения. Часто рисуют человек, который рубит голову корове, у него коровья голова, а у коровы человечья уже. То есть меняются местами они в следующей жизни. Таким образом, лекция сегодня веселая. Продолжаем беседу на эту тему. Да, если у людей такие очень плоские лица, вот, узкие глаза, они любят рыбой питаться, это значит, что они были водоплавающими в прошлой жизни. Стопы, грудь человека, грудь человека указывает на его, его религиозные принципы, его как бы религиозные обеты. Если у человека красивая грудь, это значит, что у него были, он соблюдал хорошо свои религиозные принципы в прошлой жизни. А если у него какая-то грудь искажена, это значит, что он надругался над силой справедливости, то есть он не уважает справедливость. Какие-то болезни груди тоже связаны с несущением. Все болезни вот в области грудной клетки вот здесь связаны с тем, что человек принципы справедливости не очень сильно уважал в прошлой жизни. Они могут... Болезни означают отработку прошлой кармы чаще всего. Чаще всего плоды созревают только в следующей жизни. До конца. Большие, серьезные плоды. Можем чуть-чуть бронхитиком заболеть. Немножко. Это значит, что мы в этой жизни чуть-чуть набедокурили. Но если конкретная болезнь на всю жизнь, значит, была серьезная проблема с пониманием, что такое правда в прошлой жизни. Справедливости, болезни, справедливости. Спина означает... означает аморальная деятельность, означает безбожие. И человек, у которого отвратительный со спины, отвратительный вид, это значит, в прошлой жизни он аморальные поступки какие-то совершал. То есть аморальный означает без веры в Бога. То есть означает в данном случае, что он как бы верил в несправедливость. Есть сатанисты, допустим, такая вера в сатану, то есть тот, кто уничтожает. Это означает спина. Можно по спине видеть таких людей. У них всех отвратительная спина. Дальше. Грудные железы у женщин указывают на то, как они относились к детям в прошлой жизни. Иногда в этой. Аборты могут вызвать болезни грудных желез даже уже в этой жизни, даже рак грудной железы. Но очень часто бывает это в связи с прошлыми жизнями. Очень часто в связи с прошлыми жизнями. Стопы человека указывают на его аскезы. Аскезы в благости дают красивые стопы. Аскезы в страсти дают искаженные несколько. Аскезы в невежестве дают уродливые болезни стоп, уродливые стопы. Когда человек... аскеза означает добровольное лишение. И преклонение перед стопами других людей указывает на то, что человек получает силы от других людей. То есть, что значит преклонение перед стопами? Означает смирение. Как учиться смирению? Надо мысленно кланяться стопам других людей. В стопах находятся аскезы других людей. Когда мы кланяемся стопам окружающих людей, если мы направлены антагонистично, то нам будет очень неприятно это делать. Возникает такая сильная неприязнь. Фу! Зачем я буду ему кланяться? Если мы нацелены доброжелательно к людям, мы смиренно относимся к ним, то стопы другого человека будут вызывать ощущение счастья. Даже если он не совсем хороший человек. Значит, мы самое лучшее от него возьмем. То есть сознание пчелы или сознание мухи можно попробовать проверить в себе, просто мысленно кланяясь стопам окружающих людей. Если ты видишь, что тебе не нравится это делать, сама идея неприятна, кланяться. Я, допустим, помню, когда я первый начал интересоваться духовностью, когда пришел в храм, я когда понял, что мне сейчас надо кланяться, это было шоком для меня просто. Просто шоком. То есть я смотрел в храме, и я не знал, мне хотелось бежать оттуда. Потому что сама идея покланяться для меня была просто шоковой. Это означает, абсолютная неприязнь, сознание мухи. Я был большой мухой, вот, вонючей. И мне захотелось быть пчелой. И я пересилил себя, и с трудом, с большими трудностями я покланялся. И когда я в этот сам поклон вызвал такое ощущение недомогания, потом стало очень легко и хорошо. Означает очищение сознания. Болезнь стоп означает аскезы в невежестве, не те аскезы, что надо совершать. Сильные болезни стоп указывают на то, что человек надругался над деятельностью другого человека, на его... Вот человек совершает какой-то труд, да, и другой человек так надругался над ним, что тот потерял веру в свой труд, он как бы вся цель его жизни была потеряна. В результате он получает болезни стоп в следующей жизни, какие-то там серьезные заболевания. Ребра. Ребра – это то, что дает возможность существовать другие. Ребра указывают на взаимоотношения с супругом или супругой. В целом, как бы, крепкие ребра указывают на хорошие отношения, слабые означают на плохие в прошлой жизни. Волосы человека означают мысли. Если волосы тонкие, значит мысли слабые, волосы крепкие, значит сильные мысли у человека в прошлой жизни были, он силу мысли развил в себе. Вот. Если у мужчин волосы выпадают совсем полностью, это значит в прошлой жизни, чаще всего в женском теле, не хотелось думать совсем. Но это не указывает на то, что в этой жизни как бы. Чаще всего происходит все наоборот. Человек в прошлой жизни делал плохо, в этой жизни он все понял, начинает делать все хорошо. Поэтому не смотрите и не судите по тому, что как бы вы видите своими глазами. Как Козьма Прутков сказал, не верь глазам своим. Колени указывают на способность, ноги в целом указывают на способность двигаться вперед. Но есть руки, означают выполнение своего долга. Ноги означают стремление к прогрессу. Деятельность человека, насколько человек хочет двигаться вперед. Болезни ног означают, что человек стал в прогрессе, или тяжелая карма его навалилась на него. Болезни коленей, суставы, ног, бедра означают, что карма очень тяжелая, трудно преодолеть плохую карму в этой жизни. Как бы. Такие вот вещи. Дальше спрашивайте, что вас еще интересует. Если похож на человека, значит человеком был в прошлой жизни. Слава Богу. Не Бог. А? Не Богом? А Богом мы быть не можем. Богом мы быть не можем. Человек не может стать Богом, согласно ведическому знанию. Бог – это высшее живое существо. Мы также имеем божественную природу, но не высшую. Если кто-то считает, что он был Богом, то если ты был Богом, совершенным существом, как же ты стал человеком тогда в этой жизни? Зачем тебе это надо было? Если я был курицей, как я мог стать человеком? Очень просто. Если курица кокала, бегала, и вдруг ей надоела такая жизнь, она почувствовала, что так больше жить нельзя. Этого достаточно, чтобы родиться в более прогрессивном теле в следующей жизни. Это однозначно. Второй вариант. А человек может родиться курицей на одну или на две жизни. Отработав плохую карму, он опять рождается человеком. Потому что его накопления хорошие, они остаются, никуда не деваются. Веды говорят, что человек на самом деле, совершая благочестивые дела, его благочестивые дела никогда не погибнут. Они остаются с ним всегда, в отличие от злых дел. Злые дела погибают со временем, потому что человек их отрабатывает. Но благочестивые дела никогда не погибнут, они всегда остаются с ним. Они могут прикрыться греховными делами, то есть греховные дела могут их затмить. И тогда человек рождается животным. Но так, когда он отрабатывает свои страдания, совершает, страдает сколько нужно, в следующей жизни он опять рождается человеком. Благочестие опять всплывает наружу. Поэтому, если человек совершает благочестивые дела, он кует то, что будет вечным. Если он совершает греховные дела, то это не будет вечным. То есть он отработает свои греховные поступки, так или иначе. Поэтому это означает, что счастье есть. Что греховнее, нежеланный ребенок или аборт? А почему вы считаете, что нежеланный ребенок является грехом? Нежеланный ребенок дает возможность отработать грех. Почему вы считаете, что это грех? Нежеланный ребенок – это не грех. Так же, как муж-пьяница – это не грех. Муж-пьяница дает возможность отработать грех. Не путайте возможность отработать грех с грехом. Это разные совершенно вещи. Какие есть критерии определения правильного жизненного пути? Очень простые критерии. Если вы видите, что ваша жизнь улучшается, что у вас появляется вера выше в счастье, вы понимаете, что счастье есть, у вас ваши друзья не предают вас, вы получаете общение с очень хорошими людьми, очень возвышенными. Если вы видите, что жизнь становится вам понятнее, вы видите, начинаете видеть, что как бы начинаете раскаиваться в своих плохих поступках, начинаете видеть много недостатков в себе, а не наоборот. Жизнь становится лучше, но человек, тем не менее, начинает видеть очень много недостатков в себе. Он считает, что я такой плохой. Почему-то Бог дал мне возможность быть счастливым, несмотря ни на что. Это означает, что человек прогрессирует. Наоборот, если он живет в обществе отвратительных людей, отвратительное означает склонный обманывать, заниматься развратом, делать непотребные вещи. Если он считает себя очень хорошим, без изъянов, у меня нет недостатков, я очень хороший человек. Дальше, если человек видит, что с каждым годом, как бы он его засасывает, какие-то трудности, жизнь становится все тяжелее. Допустим, человек может богатеть, но это богатство не приносит ему счастья, ему жить все тяжелее и тяжелее становится. Кругом эти могут убить. Люди, которые завидуют, увеличивается количество таких людей. Очень какие-то махинации начинаются на черном рынке и так далее. Человек боится за свою судьбу, несмотря на то, что много денег. Это значит, что он деградирует. Деградация сначала начинается с ощущений, с чувства, как правильно, как неправильно, с окружения. Самый первый признак деградации – это смена окружения. Когда друзья меняются, хорошие на плохих, это значит, что деградация идет. Это 100%. Когда друзья плохие на хороших меняются, значит, идет прогресс. Самый явный признак прогресса, что за одну жизнь проделана очень большая работа, это когда человек, имея плохую семейную карму, имея ужасные отношения со своим супругом, способен был преодолеть эти плохие отношения, наладил их, и отношения стали очень хорошими. Это означает, что этот человек очень сильно изменил свою карму. Он прогрессирует очень сильно. Это явный признак прогресса. А также улучшение отношений с родителями и с детьми. Потому что родственники указывают на самую тяжелую карму, какая только существует. Тут, наверное, вот смотрите, есть несколько вопросов, один почерк, одни бумажки, пулеметная очередь. Вы сказали, что для похудания нужно заниматься бескорыстной деятельностью. Не является такая мысль корыстной? В смысле? Я не понял, первый раз не понял вопроса. Для похудания надо заниматься бескорыстной деятельностью. А, типа вы мне сейчас будете деньги давать, что ли, или что? Не понимаю. То есть мысль моя, что надо заниматься бескорыстной деятельностью для похудания. А, все, я понял, извиняюсь, теперь до меня дошло. Понял, а не является ли такая мысль корыстной? Является. Но если вы даже для похудания будете бескорыстной деятельностью заниматься, то постепенно эта идея пройдет, и вы будете заниматься бескорыстной деятельностью уже просто в силу своей природы. Поэтому человек должен заниматься хорошей деятельностью хотя бы для чего-то, хотя бы для похудания. Как может матч помочь сыну-наркоману, болеющему СПИДом? Очень просто, она может ему помочь, оказывается. Для этого нужно что сделать? Для этого нужно сказать, что моя судьба хорошая. Мне Бог дал хорошего сына. Он учит меня плохим поступкам, которые совершал в прошлой жизни. Я довольна судьбой. У меня на консультации была женщина одна, которая вчера, позавчера жаловалась мне на плохую судьбу. Всю консультацию я повторял, я раз 20 повторил одну и ту же фразу. Я сказал: пожалуйста, не вините свою судьбу за то, что она плохая, и тогда вам станет жить легче. Я повторял эту фразу раз 20, но эта женщина, она продолжала жаловаться на судьбу до конца консультации. Это означает, что она должна ходить на лекцию и слушать о том, что она сама виновата в своих проблемах. Как только она захочет нести свой груз и скажет: мой сын хороший, он показывает мне мою плохую судьбу, мои грехи. Это не то, что я виновата в том, что он такой. Он сам такой. У него свои проблемы были с прошлой жизни. Но он достался мне, потому что я тоже была плохой в прошлой жизни. Как же ему помочь? Надо начать работать над собой. Надо изменять себя. И если я буду изменять себя, и я хочу, чтобы он не был наркоманом, значит, это желание выполнится. Потому что мое счастье, мой успех, мое ощущение счастья зависит от чего? От сына. Это значит, что я, меняя себя, изменю судьбу сына. Все, больше никаких способов нет. Отвороты, завороты, навороты, привороты не помогают. Почему? Потому что это дешевый способ, желание дешево отделаться. Мы не можем дешево отделаться от того, что дорого стоит. Понимаете, если набедокурил сильно, за как, зачем, почему ты считаешь, что должен дешево отделаться от этого? Надо страдать, ведь бывают очень большие грехи. Знаете, в чем заключается, что является самым большим чудом? Самым большим чудом на нашей земле является то, что мы все себя считаем хорошими. Несмотря на то, что у нас ужасная жизнь на самом деле, на земле нечем похвастаться. Здесь нечем похвастаться, потому что, да, вы считаете хорошая жизнь. Я вам сейчас расскажу одну ведическую историю, которая была на самом деле. Один правитель высших планет очень сильно провинился, он оскорбил своего наставника. За это тот его отправил на средние планеты в животном теле на некоторое время. Тот попал на средние планеты и начал там хрюкать. То есть он попал в какое-то тело такое, животное, похожее на поросенка. Вот, он, у него завелась семья, там все прочее, ему было там очень хорошо. И когда карму он свою плохую отработал, этот правитель, это высший правитель высших планет, это очень высокий уровень сознания, мы даже не представляем, насколько высокий, нам трудно представить. Они испытывают счастье, вот мы живем сверху седьмой уровень планетных систем, галактика седьмая по счету. Каждая высшая галактика следующая в 100 раз больше счастья. Значит, пятая в 1000 раз уже больше счастья, даже в 10 000 раз. Дальше следующая галактика в 1 000 000 раз, то есть четвертая в 1 000 000 раз больше счастья. Дальше следующая уже в 100 000 000 раз больше счастья, а он почти на самых высших планетах жил. И он попал в тело вот этого животного. И когда к нему пришел вот это его наставник, который его заставил так пострадать, он пришел к нему, тот смотрит на него в теле животного, и вот говорит: ну все, твоя карма плохая закончилась, ты такой-то, такой-то, я тебе открываю истину о твоем, о тебе, ты должен сейчас вернуться назад, покинуть это тело животного. Он говорит: я не хочу, у меня семья, у меня поросята мои, дети, муж, поросенок, мне нам очень хорошо, иди отсюда, я не хочу знать ничего. Вот. Но так как карма его кончилась, то сначала он увидел, как пришел как бы хозяин, и сначала убил всех поросят, праздник начинался, потом он убил его жену, потом он его прибил. И перед тем, как его убить, он понял, что он на самом деле поросячье тело получил только для отработки кармы, и он вернулся в свой, он вспомнил свою прошлую жизнь, и в момент смерти, когда человек вспоминает что-то, он получает то, что он вспоминает в следующей жизни. Он получает этот тип тела. Если человек помнит Бога, то каким бы он греховным ни был, в следующей жизни он получает духовное тело, он в духовный мир отправляется. И он повернул в своем положении. Поэтому если вы говорите, что у нас хорошая жизнь, значит, сравните вот то, что я сейчас сказал. Увидите, что это очень работает. В этом и заключается самое большое чудо. Самое большое чудо заключается в том, что человеку кажется, что все хорошо, не несмотря на то, что столько внутри грехов. Мы живем такой тяжелой жизнью, так все плохо. Но нам кажется, что все хорошо, на самом деле ничего так страшного, все более-менее нормально. Это не значит, что мы должны думать, что все плохо. Нет, просто мы должны трезво оценивать, сколько грехов у нас внутри. Это очень трудно сделать. Посмотрите на жизнь вокруг себя и увидите, сколько живет грехов внутри, потому что мы не случайно попали в этот мир. Понятно, да? Это очень важно понять и знать. Из вашей сегодняшней лекции, что я понял, что если человек имеет привычку к выпивке, которая трансформировалась с дерева с плодами, то для такого индивида жизнь трезвости что-то невозможно. Ну, прям невозможно. Почему невозможно? Ничто не может его вернуть на путь истины. Вы ошибаетесь. Есть два способа возвращения его к истине. Первый способ – благочестивые поступки в прошлых жизнях. Иногда человек, которого абсолютно разум его превратился, как сказано, в дерево. Он стал абсолютно неразумным человеком от выпивки. Но благочестивые поступки в прошлых жизнях заставили его сильно страдать. Он начал испытывать сильное горе. Он вошел в состояние горя очень сильного, и это горе заставило его раскаяться. Как только он раскаялся один раз, он продолжает пить, но при этом сила раскаяния возрастает все больше и больше, наступит момент, когда он перестанет пить, но не сразу. Второй вариант. Если он сильно благочестивой жизни жил, и он сделал многим людям, принес счастье, он был наставником в прошлой жизни, и плохая судьба догнала его в следующей жизни, он начал пить. Это значит, что к нему придет какой-то человек, очень духовный, очень чистый. И он просто возьмет его и с силой своей благочестия просто возьмет и вытащит его из этого положения. И у него никаких шансов пить опять не останется. Зачем возвращаться к прошлой жизни? Какая разница, кем был? Хороший очень вопрос. Спасибо. Это вопрос указывает на необходимость, на зачем нужно. Правильно. Какая разница, кем был? Главное ведь, кем будешь, правильно? Оказывается, что человек, который понял, кем он был, он начинает понимать, что у него много грехов. Как только он начинает понимать, что у него много грехов сидят внутри, что у него внутри много грехов, с этого момента начинается прогресс. Существуют такие весы прогресса. Если человек себя считает очень хорошим, значит он будет деградировать. Если человек себя считает очень плохим, но хочет справиться с этим, это значит, что он будет прогрессировать. Есть люди, которые себя считают очень плохим, но при этом как бы этим оправдывают все свои плохие поступки. Это значит, что они будут деградировать тоже. Они себя на самом деле плохим не считают. Это просто стиль жизни такой. Они себя считают хорошим, просто не повезло. Вот, если человек себя считает очень плохим и хочет справиться с этим, это значит, что он будет прогрессировать. Эти весы, они меняются в процессе постижения истины. Если человек чувствует, у него много грехов в прошлом было, если он это понял и раскаялся в этом, это значит, что прогресс начинается для него. Поэтому мы говорим о грехах, мы говорим о том, что было в прошлом, для того, чтобы в будущем все было хорошо. И эта мысль, она не нова. Эта мысль, она не нова. Достаточно понять ту идею. Зачем показывают ребенку, как неправильно делать? Только с целью, чтобы он делал правильно. Зачем мы учим, что есть плохое? Зачем мы изучаем это? Только для того, чтобы не делать это. Вот и все, другой цели нет. А если человек не будет изучать, что есть плохое, как он может понять, что это плохо? Понимаете, это невозможно понять. Если живешь в гражданском браке, без венчания, считается ли муж отражением кармы? Конечно, считается. Даже если просто пошел и сексом позанимался с кем-то, то это означает, что уже супружеские отношения есть. Все. Это обмен кармой означает, и за это будешь страдать потом. Супружеский брак – это очень плохо. Это означает, нет защиты. Люди, которые берут ответственность друг за друга, они могут эту ответственность закрепить тремя способами. Первый способ – они обещают друг другу, что никогда не разойдутся. Этот способ защиты самый слабый, он зависит только от них. Дальше, если люди идут в ЗАГС и перед государством расписываются, это значит, что общество будет их защищать. А если они идут в храм и венчаются в храме и клянутся перед Богом, что они не разойдутся, это значит, что их будет защищать Бог. Защита Бога означает судьба. Судьба будет поворачиваться так, что им будет возможность дальше отработать полностью свою карму и жить вместе. Защита обществом означает, что Бог не будет защищать, но люди будут говорить, ну что же вы делаете, оставайтесь вместе. А когда люди находятся в гражданском браке, никто ничего не скажет. Никто ничего не скажет. Как только карма станет, судьба станет тяжелой, и надо будет карму отрабатывать, сразу разошлись, как в море корабли. Все. Человек продолжает копить карму, а не отрабатывать. Это очень плохо. Брак предназначен не только для счастья, но и для страдания. Это надо знать. Пожалуйста, все-таки расскажите о коленях. Вы не развили свою мысль. Хорошо, развиваю. Голени указывают на путь к аскезам, на силу аскез. Бедра указывают на наслаждение человека. Если у человека больные колени, значит, у него в прошлой жизни была очень сильная склонность наслаждаться, не идти к аскезам, не склонность стремиться к тому, что приносит трудности. Избежание трудностей, желание избежать трудностей рождает болезни коленей. Психическую твердость, направленную на потребление или на отдачу. Если человек как бы всю свою силу направлял в жизни, чтобы помогать другим людям, у него крепкие зубы будут. А если он всю свою силу направлял на то, чтобы потребительством заниматься, зубы будут в следующей жизни гнилыми. У лошади ее работоспособность, способность на отдачу работать, определяют по зубам. Смотрит, если зубы все целые, значит, она очень много отдать может. Можно также свою жену смотреть. Если не хочешь отдавать сам. Как женщине бросить курить? Очень трудно. Потому что женское тело, оно более стабильное. Если женщина начала курить, единственный способ ей бросить, это найти общество людей, чистых людей, возвышенных. Постепенно, через какое-то время, не сразу она бросит курить. Сама она не сможет это сделать. Что делать с мужем-алкоголиком? Если он уже почти все вещи вынес из дома. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Кто слушал эту лекцию? Что делать с мужем-алкоголиком? Хором. Ничего не делать. Надо делать с собой. Еще раз повторяю, что муж олицетворяет плохую карму. И она будет продолжаться, пока человек не поймет, что свои действия надо направить внутрь себя. Надо беспокоиться о том, что это отражение того, что я делал плохого в прошлой жизни. И оно будет продолжаться до тех пор, пока я не раскаюсь в том, что я делал плохого. Человек, который стоит в углу, он может бить, конечно, этот угол. И пытаться как бы его разломать, чтобы его не было, чтобы негде было стоять. Но он должен понять, что он должен просто попросить прощения. И тогда он выйдет из этого угла. Поэтому человек, который думает, что муж как бы причина всех проблем, он все вынес из дома, он не только все вынесет из дома, он еще больше будет проблем делать. Это означает, что человек не понимает, в чем заключается его проблема. Он просто не хочет этого понять. Горе, да, но это означает, надо раскаиваться, надо говорить, у меня есть такой плохой муж, я виноват в этом. У меня хороший муж на самом деле. Он мне показывает, какой я была в прошлой жизни. Все. Когда человек так понял это, то, что я сейчас сказал, это понять очень трудно. Это понять очень трудно. Это точно так же трудно. Точно так же трудно понять, как и жить с таким мужем. Но если человек живет с таким мужем и страдает, и винит судьбу, дальше это будет продолжаться бесконечно. А если человек ту же самую трудность направляет внутрь себя, и один раз хотя бы просто это понял, то сразу его трудность внешняя начинает уменьшаться. Внешне сначала это незаметно. Муж как пил, так и пьет. А жизнь стала легче. Человек чувствует, что не так сложно уже. Я сама виновата во всем, поэтому нет проблем. Психически становится спокойно сразу. Постепенно он становится другим человеком. Если он не будет хотеть становиться другим человеком, то судьба сделает так, когда ты отработаешь свою карму, что вы с ним не будете вместе. Что-то произойдет. Понимаете? Судьба сама, не надо ничего самому делать. Судьба сама. Но если же он захочет измениться, тогда он изменится. Станет хорошим. Если у человека плохая карма кончается, то родственники не могут и больше его третировать. У них нет никакой возможности это делать. Если кто-то захочет вас сделать какое-то над вами насилие, и оно вам не положено по судьбе, пусть он обладает огромным могуществом, пускай он обладает огромной божественной силой, он не сможет над вами надругаться. Это просто невозможно. Человек получает все свои страдания за свои плохие поступки, и в этом нет никаких сомнений. Поэтому, если вы получаете страдания, значит так положено. Надо признать свою вину. Если человек не признает свою вину и считает, что судьба виновата, это значит, что он будет дальше страдать. И никаких шансов ему исправить это положение нет. Так говорят веды. Зачем нам знание прошлых жизней? Ведь сознанием только эту жизнь. Ведь сознаем только эту жизнь. Я уже ответил на этот вопрос. Затем, чтобы в будущем быть счастливыми. Как можно отработать грех при совершении аборта в жизни? Для этого нужно действовать прямо противоположно. Для этого нужно заботиться о детях несчастных, как-то помогать им. И человек может отработать такой грех. Грех отрабатывается с помощью прямо противоположного действия. Какие отношения между мужчиной и женщиной женщины являются развратными и почему это грешно? Потому что эти отношения уничтожают возможность человеку нормально отрабатывать свою плохую карму. Ну, допустим, муж с женой любят друг друга, они могут совершить хорошую карму и отработать плохую. Когда женщина другая встречается этому мужчине, у нее есть выбор. Она может его не совращать, но может отказаться. И в этом случае она даст ему шанс, возможность продолжать отрабатывать свою плохую карму и накапливать хорошую. Если же она соединяется незаконно с ним, в этом случае происходит следующее. Они меняются, так как это незаконное соединение, не санкционированное ни обществом, ни Богом. Это значит, что они не хотят, они хотят просто понаслаждаться и разойтись. Они не хотят отрабатывать никакой плохой кармы вместе. Это значит, что ту карму, которую они не хотят отрабатывать, но которую они, так как они соединились, они получают через нижние центры. Половина плохой кармы мужчины проходит через нижний центр к женщине, и половина плохой кармы женщины проходит через нижние центры мужчине. Ведь веды говорят, что человек, который занимается развратом, уничтожает все свои хорошие черты характера. И это можно видеть в жизни. Человек, который имеет любовницу, он не может уже быть честным. Ему надо постоянно врать. Он должен обманывать своей жене, иначе у него будут проблемы. Да, или любовника. Дальше. Вот. Он теряет стыд. Сами понимаете, почему, объяснять нечего здесь. Потому что человек чужой. Это не твой муж, не твоя жена, это чужой человек. Ты с ним так себя ведешь. Дальше. Человек этот теряет чистоту сознания. Чистоту сознания он теряет, потому что он оскверняется грехами вот этого человека. Вот и так далее. Веды говорят, нет такого черты характера, который бы человек не потерял, занимаясь этой деятельностью. Поэтому это очень опасная деятельность, которая приводит к страданиям в жизни. Следующее. Большим сильным страданием. Когда человек просто мучается всю жизнь, невыносимо страдает, это значит в следующей жизни, это значит, что он занимался, скорее всего, развратом в прошлой жизни. Очень много грехов. Вроде бы ничего плохого не делает, но страдает. Родимые пятна в некоторых источниках ведических указывается, что через это место в прошлой жизни была совершена смерть, пришла смерть, насильная чаще всего. Можно ли женщине выходить второй раз замуж, если муж умер? Можно. Можно. Можно выходить, можно нет. Если она не выходит, значит, она в следующей жизни встречается опять с этим человеком. Если она выходит заново, то у нее создается новая карма. И как бы с кем она встретится в следующей жизни, уже неизвестно. От чего аллергия? Кожные болезни все возникают от неуемных сексуальных желаний, от развратов. Кожа, сексуальное чувство означает кожа, тактильная чувствительность. Если человек имеет болезни кожи, тактильной чувствительности, это значит, что он занимался развратом в прошлой жизни. Может ли очень благочестивый человек попасть после смерти в духовный мир и там остаться? То есть не возвращаться на другие планеты. Если человек достиг абсолютной чистоты и развил в себе высочайшую любовь к Богу, он попадает в духовный мир и никогда не попадает в материальный мир вновь. Материальный мир чаще всего попадает только один раз с целью понять, что не надо жить для себя. Другой цели сюда попадать нет. Что говорят веды о дьяволе, сатане и т.д.? Все эти силы созданы Богом с целью учить нас правильно жить. Сами по себе они, это силы зла, но мы можем потакать им и можем сопротивляться. Эти силы не могут быть сильнее божественной силы, потому что они созданы Богом. Никогда зло не одолеет добро. Если человек идет праведным путем, никогда эти силы не смогут его победить. У них нет никакой силы, потому что они предназначены для того, чтобы мы страдали за свои плохие поступки. Скажите, пожалуйста, если душа попадает в духовный мир, может ли она опять попасть на средние планеты? Нет. Так говорят веды. Одного раза хватает, чтобы все это понять. С чем связан страх 5-летнего ребенка? Чему это меня мать учит? Я что-то не понял. Как ему помочь? Страх всегда связан с отсутствием знания о своей духовной природе. Страх означает, что человек в прошлой жизни был атеистом и не верил в перевоплощение. Он считал, что живем один раз, и потом, когда он рождается в следующей жизни, он испытывает сильный страх, потому что его концепция в разуме не соответствует тому, что произошло. Сильный страх в жизни означает, что человек не верил в свою прошлую жизнь, в предыдущей жизни. По принятию в ученики ответить, какой период обучения, возраст, обеты, кому ученики, кому, в кого ученики. Если человек принимает учеников, это значит, он берет на себя большую ответственность. Если он считает себя учителем, это очень большая ответственность. Я не знаю насчет периода, возрастов и так далее. Может ли человек принимать учеников, решает не он сам. Это решают его наставники. А за что отвечает позвоночник? Позвоночник отвечает за то, насколько человек последовательным был в достижении своей цели в прошлой жизни. Если он оступился, то на раннем пути в своей жизни он оступился, нижний отдел позвоночника будет страдать. В среднем возрасте оступился средний отдел. И в старом возрасте оступился, значит, будет страдать шейный отдел позвоночника. Вестибулярный аппарат означает гармония между мыслью и волей. Если человек имеет нарушение вестибулярного аппарата, это значит, что он говорил в прошлой жизни одно, а делал другое. Правое-левое полушарие означает мысли и воли. Переломы означают насилие. Если человек совершал насилие какие-то в прошлой жизни, он насильно лишал другого человека иметь возможность иметь нормальное здоровое тело, насилие, надругательство над телом другого человека дает возможность несчастных случаев с повреждением тела. Подобное рождает подобное. Здесь очень просто понять. Кожа человека. Можно ли в этой жизни что-то изменить? Начнем с целомудрия, закончим кожей. Если человек целомудренно себя ведет, есть возможность вылечить кожу. Если нет, значит нет никакой возможности. Все вопросы по консультациям к ассистентам обращайтесь. Если указательный палец, все направлены к среднему пальцу, все пальцы направлены к среднему пальцу. Что это значит? Это значит, что как бы все усилия человека направлены на то, чтобы закрепиться в жизни, в жизненной позиции своей, как бы стать крепче, тверже в жизни. Его такой путь. Купив квартиру, сделав ремонт, когда и как заселяться в нее? Очень просто. Надо помыть ее с навозом всю. Всю надо с навозом помыть. Когда вы моете с навозом, все духи оттуда убегают. Об этом вы узнаете позже из лекции по молочным продуктам. Оказывается, навоз обладает такой силой коровьей. Не имеется в виду там лошадиные и так далее, только коровьи. Если вы хотите, можете это проверить, то, что я сказал. Когда вы заходите в квартиру, где там кто-то жил, вы почувствуете там запах вот этот жилой. Этот запах укажет на то, что там есть духи, которые будут вас беспокоить. Карма тех людей, которые жили там, переходит вам через этот запах. Если вы крепко моете с навозом очень хорошо квартиру, и вымываете этот вам навоз, то чем после этого мытья квартира будет пахнуть? Не Г, как вы думаете. Она будет пахнуть легкостью, свежестью, как будто она новая совершенно. И это означает, что этот навоз коровьи действительно очищает территорию. Вы увидите это, что это действует. Поэтому ваши саркастические улыбки означают, что вы совершенно не понимаете эти вещи. Следующее, что нужно сделать, это нужно взять и пригласить священника, который должен прочитать благоприятные молитвы, связанные с вашей верой. Если у вас нет веры, сядьте и желайте всем счастья в этой квартире, а потом накормите там как можно больше людей без выпивки. Если вы выпивку будете давать людям при вселении в квартиру, вы также будете прикармливать и духов, они тоже придут вам в гости, потом останутся. А причина депрессии, а как от нее избавиться? Депрессия означает бесцельная жизнь в прошлой жизни, означает потеря цели в прошлой жизни. Избавиться, потерять, получить новую возвышенную цель в этой жизни, поверить в Бога. Как отражается на карме расторгнутый церковный венчальный брак? Что делать? Раскаяться? Что делать? Все, раскаяние уничтожает все. Но есть два типа раскаяния. Есть раскаяние, которое сравнивается с купанием слона. Слон, когда покупается, на него садятся очень много мух, всяких мошек, там, комаров. И ему, чтобы избавиться от этого, он должен вывалиться в пыли после этого. И он опять становится грязным, несмотря на то, что он купался. Таким образом, человек, который идет в церковь, говорит: «Господи, прости меня, пожалуйста, грешного. Я так виноват перед тобой. Ты же забираешь все мои грехи. Давай, забирай. Прощай меня, давай. Я не могу уже так жить, мне тяжело». И потом чувствует: «Ох, хорошо, благодать Божья не зашла, легче стало». И потом выходит из церкви и опять идет делать то же самое, что и делал. И думает: мы же люди слабые, грешные на самом деле. Мы не можем ведь противостоять греху. Правильно? Вот поэтому надо грешить, продолжать. А потом надо идти опять к Богу, говорит: возьми, пожалуйста, мои грехи, возьми. Все мои испражнения, какие у меня есть, пожалуйста, бери, я тебя так люблю. Возьми мои испражнения, пожалуйста, я тебе могу. Единственное, что у меня есть для тебя, это испражнения. Пожалуйста, я тебя очень люблю, возьми. Всю гадость, которая у меня есть, пожалуйста, я тебя очень прошу. Иначе я не могу тебя верить. Если ты не возьмешь, я в тебя не поверю. Я не верю, что ты есть тогда в этом случае. Это означает сумасшествие, потому что такой человек не понимает, что Бог и так дает нам все возможности избавиться от своих грехов. Он нас учит, как правильно жить. И человек, который кается постоянно, продолжает грешить, это значит, что он не кается, он просто на самом деле надругается над этим процессом. Истинное раскаяние означает, что человек не хочет больше изо всех сил это делать, он начинает сопротивляться. Он ищет всякие способы сопротивляться тому, что он сделал плохого. С чем связано то, что вы что чем старше человек на вид, тем он добрее в душе? Страшнее человек на вид, тем... Страшнее человек на вид, тем он добрее в душе. Я бы так не сказал. Так не всегда бывает, господа. Имейте в виду, что это опасное заблуждение. Если вы увидите где-нибудь ночью за углом такого очень страшного человека, который будет держать карман в руке, там будет что-то холодное в его руке, не думайте, что он очень добрый. Что такое родовая карма? Родовой кармы нет. Человек получает все свои грехи от своих прошлых жизней. Однако же, с другой позиции родовая карма есть. Родовая карма означает, что собираются несколько людей, у которых грехи очень похожи, и им легче поэтому вместе их отрабатывать. Один человек, допустим, рождается в женском теле, ему надо отрабатывать грехи, а другой рождается в мужском теле уже с большим ростком этих грехов, и он хочет дальше копить и причинять страдания своей жене именно в том направлении, в котором она должна грехи отрабатывать. Поэтому их рядом встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Это означает, что придет время, и как бы они получат свое. Также, кроме любви, они получат страдания, кроме счастья, страдания. Поэтому родовая карма означает общие их похожие грехи, наследственные болезни. Нет наследственных болезней. Я болею за то, что я совершал. Но так как есть похожая карма, поэтому родители болезни могут быть похожими. А иногда нет. Не обязательно. Это не обязательно. Что означает слабый позвоночник? Слабое стремление к прогрессу в прошлой жизни. Лень, ленивая жизнь. Что вы скажете о тантре и управлении сексуальной энергией, как о духовном пути? Ведь все же хочется использовать в мирных целях. Понимаете? Все, абсолютно. Даже когда хочется сексом заниматься, надо это, из этого сделать духовный путь. Понимаете? Оказывается, что человек, который хочет заниматься сексом сильно, это желание, его надо как-то оправдывать, иначе никакого счастья не будет. Поэтому сейчас создано много философий, указывающих на то, что надо изменять своим близким обязательно. Без этого не проживешь, счастья не будет. Психология современная на этом основывается, сейчас много таких школ психологических. Дальше, также и в древние времена существовали такие направления научной мысли, религиозной, которые указывали на то, что на самом деле единственный путь к достижению Бога – это заниматься сексом. Когда человек занимается сексом, он деградирует. Чем больше он занимается сексом, тем больше деградации. Человек должен... Это не значит, что он должен разорвать семейные отношения там и не смотреть на свою жену. Человек должен научиться не заниматься развратом. То есть ему дается жена для удовлетворения своих потребностей, вот этих. Эта потребность, она есть в человеке, без нее не проживешь. Но человек должен понять, что кроме жены в его жизни нет никаких возможностей этим заниматься. Если он этого не хочет понять, значит тогда у него будут большие проблемы, он будет деградировать. Что касается прогресса, тот человек, который думает, что опуская свою психическую энергию вниз, он таким образом будет прогрессировать, это просто глупость. Какая бы философия под этим ни стояла. Если энергия идет вниз, значит она опускается. Энергия, которая, психическая энергия, которая проходит через нижний центр, она оскверняется эгоизмом. Чем больше человек занимается сексом, тем эгоистичнее он становится. Тем тяжелее у него жизнь, тем больше страдает. Все, таков вывод ответ. Искусственно это не преодолеешь. Сексуальная потребность возникает от того, что человек не слишком много удовлетворяет свою духовную потребность. Поэтому человек должен устремиться всем своим силам, чтобы испытать высшую любовь по отношению к близким людям, к Богу. И тогда его сексуальная потребность естественным образом начнет гаснуть сама по себе. Искусственно это не сделаешь, это невозможно. Поэтому человек должен думать о том, как прогрессировать. Он не должен третировать своего мужа. «Иди отсюда, там, я занимаюсь духовной практикой». Там и так далее. Надо просто действительно начать заниматься духовной практикой, и тогда сознание в семье будет повышаться. И счастье придет в такую семью, несомненно, возвышенное. Поэтому вы не должны мои лекции воспринимать как что-то такое фанатичное, ужасное. Поймите эту идею. Когда высший вкус появляется, низший вкус уже пропадает. Но если человек делает из низшего вкуса философию и считает, что это даст ему духовный прогресс, значит, он ничего не понимает в том, что такое духовный прогресс. Давайте все сядем прямо и начнем желать всем счастья. Нет, родители детям ничего по наследству не передают. Ничего не передают. Дети получают то, что они заслужили. И они получают родителей, похожих на их карму. У родителей карма похожа на детей. Потому что они встречаются вместе. И у них очень похожа карма. Поэтому не передают. Сегодня мы с вами будем желать всем счастья под голос святого человека. Это очень увеличивает эффект. Раз вы уже пришли на эту ужасную лекцию, я хочу, как бы, чтобы вы сильно отработали свою плохую карму, чтобы вы не только слушали о дряни, но также послушали святую личность параллельно тому, что вы слушали меня, мою болтовню. Если это как бы не соответствует вашей религиозной традиции, не беспокойтесь. Ничего страшного с вами не произойдет. Святой человек, он всегда святой человек. Какой бы традиции он ни был.